Шопену. Ты мелькнула, ты предстала, снова сердце задрожало под чарующие звуки, то же счастье, те же муки, слышу трепетные руки, ты еще со мной. Час блаженный, час печальный, час последний, час прощальный, те же легкие одежды, ты стоишь, склоняя вежды, и не нужно мне надежды, этот час, он мой. Ты руки моей коснулась, разом сердце встрепенулось, не туда, в то горе злое, я несусь в мое былое, я на все иное, отпылал, потух. Этой песни чудотворной так покорен мир упорный. Пусть же сердце полно муки, торжествует час разлуки, и когда загаснут звуки, разорвется вдруг. 1882 год.